«Не беспокойтесь», — сказал Лян Чжуны, наконец, захватил Цинь Ле и труп бойца темного зала. Сделав это, он вырвался из долины и помчался к Се Цзиньсюань. Пламя взметалось к небу то тут, то там. Почти все столбы взорвались, из-за чего сила огненных триграмм увеличилась в разы. «Гао Юй, что с тобой произошло?» — с облегчением вздохнул Ту Цзе. «Если бы ты остался в долине, то это многое бы облегчило. Что ты, черт возьми, сделал?» «Гао Юй, почему ты вдруг ушел из долины?» — спросил Лян Чжун. Хромой Пань Хун, лежащий на земле, генералы темного зала, люди из секты Водяной Луны и Союза Багрового Пламени и даже Се Цзиньсюань, все с упреком смотрели на Гао Юя. Сопровождаемый пристальными взглядами, Гао Юй помрачнел и, развернувшись, пошел в другом направлении. Он следовал словам демона, он уходил настолько далеко от Цинь Ле, насколько это было возможно, поэтому, покинув долину, решил снова дистанцироваться от Цинь Ле. Он не знал, что скрывалось в теле Цинь Ле, он не знал, что произойдет, но знал, что он в опасности, поэтому уходил. Он игнорировал все сомнения, подозрения и вопросы. Этот парень такой странный, что у него за проблемы, черт возьми, как ножом по сердцу. Почему он избегает нас? В его теле прячется демон, поэтому его состояние, этого следовало ожидать. Будет лучше, если мы тоже будем держаться от него подальше. Толпа шепталась и провожала Гао Юя странными взглядами. Они насторожились и не осмеливались теперь ничего сделать. Даже Лян Чжун и другие люди из темного зала. Они тоже с настороженностью относились к Гао Юю, боясь, что спровоцируют появление демона, что повлечет за собой ненужные проблемы. Это тень демонического бога. Се Цзиньсюань смотрела на Гао Юя. Он изучает редкое искусство, и кольца на его руках – довольно странный артефакт. К счастью, это лишь тень демонического бога, а не сам бог. Иначе, она не закончила, но этого хватило, чтобы в глазах Лян Чжуна и генералов темного зала появился страх. Тень демонического бога? Что это? Почесал в затылке Сюнба. Я не слышал об этом прежде, но звучит это угрожающе. Даже пожиратель душ испугался его. Чжу Цань, ты что-нибудь об этом знаешь? Тут Цзе заметил, как изменилось выражение ее лица. Вряд ли. Давай посмотрим, в каком состоянии Цинь Ле. Чжу Цань говорила неестественно, словно слышала раньше про демонического бога. Опустившись на колени рядом с Цинь Ле, она мягко позвала его. Цинь Ле, как ты? Ты слышишь меня, Цинь Ле? Она кричала снова и снова, но, к сожалению, Цинь Ле не реагировал на ее слова. Казалось, он ее совсем не слышит. Тут Цзе и остальные, встревожившись, окружили Цинь Ле и тихо звали его, надеясь вытащить из состояния транса. «Мисс, огненные триграммы действительно могут уничтожить пожирателя душ?» – обеспокоенно спросил Лян Чжун, наблюдая за кипящей долиной. «Пятеро наших братьев погибли. Если мы не уничтожим пожирателя душ, то они погибли ни за что», – вздохнул Пань Хун. «Не знаю», – покачала головой Се Цзиньсюань. «Может, но сейчас оно не работает в полную силу, так что все может быть». Ее слова заставили всех забеспокоиться. Люди мрачно смотрели в сторону долины. Глава 99. Небо темнеет, и небо над головой, и земля под ногами, все утонуло в море огня. Волны жара плыли по воздуху, и одежда людей, стоящих возле долины, мокла от пота. Все торжественно смотрели в долину и молча ждали, надеясь, что 8 огненных триграмм смогут устранить пожирателя душ. Время шло медленно. Раздался странный щелчок, и плотная негативная аура стала медленно выползать за пределы долины. Огненные триграммы не только очистят душу пожирателя, но и уберут негативные эмоции, с серьезностью сказал Лян Чжун, глядя на толпу. Негативная аура защищает душу пожирателя, и теперь нужно подождать, пока она рассеется. Вы должны быть осторожными, чтобы не впустить дурные мысли в свои сердца. Это спасет ваш разум от чужого влияния. Толпа в знак понимания кивнула и успокоила свои сердца, защищая умы от враждебных мыслей. Цинь Ле в порядке? Лян Чжун посмотрел на Цинь Ле, чьи глаза были плотно закрыты, а тело периодически дрожало в судорогах, после чего нахмурился, не ожидал, что с ним случится подобное. Несмотря на безобидную формулировку, все поняли, что он хочет обвинить Цинь Ле в случившемся. Генералы темного зала, услышав его слова, тихо усмехнулись. Цинь Ле не смог в критический момент призвать молнию с девятого неба. Он даже впал в необычное состояние бессознательности, больше напоминающее глубокий сон, и все немного разочаровались в нем. «К счастью, здесь Гао Юй», – прошептал генерал, – провожая взглядом Гао Юя, который удалялся от них. Если бы он не покинул долину, то наши шансы на успех были бы намного выше. Бойцы темного зала кивнули, согласившись. Кроме того, они решили, что странное поведение Гао Юя только усложнило ситуацию. Гао Юй был уже далеко от толпы, и лицо его было мрачным. Он смотрел на Цин Ли. Никто не мог понять, о чем он думает, никто не мог понять, почему он продолжает смотреть на Цин Ли. Все знали, что Гао Юй сам по себе странный и что ему трудно общаться с другими. Тонкие нити негативной ауры тихо ползли из кипящего пламени, которое покрыло долину. Те, кто очистил свои умы от злых мыслей, из-за негативной ауры чувствовали себя неуютно, раздраженно. Сев, чтобы стабилизировать свою ауру, они сосредоточились. Нано, Туцзе и Сюнба сидели с закрытыми глазами, поскольку в их сердцах уже не было зла и вражды. Они не говорили ни слова. Однако Ян Цикуань, Фэн Кай и их бойцы холодно перешептывались друг с другом. Время от времени их жестокие глаза блестели. Бойцы поместья Расколотого Льда становились все злее и злее. Даже на лицах Ян Цикуаня и Фэн Кая поселились мрачные выражения. Бойцы темного зала не обращали на них внимания. Они смотрели лишь на горящую долину, обеспокоенные тем, что пожиратель душ может не умереть. Через некоторое время вдруг раздался резкий крик однорукого Ян Циньсуня, который, к удивлению толпы, вдруг рванулся к ближайшему раскаленному столбу, словно собственная жизнь его совсем не заботила. Он бежал первым, а за ним следовали Ян Цикуань, Фэн Кай и другие бойцы поместья Расколотого Льда, которые, словно одержимые, рванулись к раскалившемуся до красна столбу. Их не пугало горящее пламя, их не пугала угроза жизни. Они использовали все свои силы, чтобы атаковать все каменные столбы, которые формировали огненные триграммы. Эти раскалившиеся столбы были построены из камней, собранных в каменном лесу, так что они были не очень крепкими. Обожженные огнем камни стали хрупкими, и после атаки поместья Расколотого Льда на двух каменных столбах появились трещины. Из трещин вылетел слабый красный свет. Барьер, который запечатал небо, тоже стал значительно слабее, словно где-то наверху образовалась трещина. Одичалый пожиратель душ резко и пронзительно вопил, а нить сознания, протянувшаяся из долины к Ян Цикуаню и остальным, стала прочнее. Проклятие! Искривился Лян Чжун, поспешно призвал синюю луну и приготовился атаковать Ян Цикуаня и его бойцов. Се Цзин Сюань с ужасом смотрела в небо над долиной, замечая, что пылающее пламя стало нестабильным. Она сразу поняла, что сила огненных триграмм снова уменьшилась. Пожиратель душ вопил, ее охватывало волнение, но она вовремя скрепила сердце. «Дядя Чжун, не беспокойтесь так о них, убейте их всех», — холодно посмотрела она, отдавая приказ. Лян Чжун, который уже несся к Ян Цикуаню и Фэн Каю, на полпути обернулся. «Мисс, о чем вы говорите? Просто убей их всех», — равнодушно повторила Се Цзин Сюань. «Вы уже говорили, чтобы они оградили свои умы от злых мыслей, но они не прислушались к вашему совету. Скорее всего, мысли об убийстве и предательстве уже зрели в их сердцах, иначе они бы не поддались чужому влиянию так легко. Они хотели убить одного из нас». После паузы она спокойно добавила: «Возможно, этим одним были вы или я». «Мисс, вы уверены?» – нахмурился Лян Чжун. «Убей их!» – холодно заорала Се Цзин Сюань. Лян Чжун содрогнулся, а затем отправил синюю луну в полет. Полумесяц пролетел над Ян Цикуанем, Фэн Каем и другими бойцами поместья Расколотого Льда. Брызнула кровь, по земле покатились головы. Ян Цикуань и его бойцы, обезумевшие от гнева, были обезглавлены. Кровь окропила каменные столбы, возвышающиеся перед ними. Нано, Сюнба, Туцзе, Чжоцань и остальные наблюдали за расправой, широко распахнув глаза. Лица их побледнели, а взгляды казались неестественными. Пожиратель душ захватил Ян Цикуаня и его бойцов, сурово говорила Се Цзин Сюань, он поработил их. Если бы они остались в живых, то были бы нашими врагами, что только ухудшило бы наше положение. Если кто-то из вас попадет под власть пожирателя, то ваша судьба ничем не будет отличаться от их. Услышав эти слова, все постарались как можно лучше охладить сердца. Они защищали свои умы, боясь, что негативные эмоции возьмут верх. «Мисс, это можно починить?» – спросил Лян Чжун. Се Цзин Сюань покачала головой. «Придется немного подождать». «Хаем», – кивнул Лян Чжун. Из долины доносился рев пожирателя душ, и этот рев был ужасающим. Се Цзин Сюань и Лян Чжун слушали его крики, а их лица становились все уродливее и уродливее. Через 15 минут Се Цзиньсюань вдруг сказала: «Мы потерпели неудачу, давайте уходить отсюда, мы не можем справиться с пожирателем душ самостоятельно». «Понятно». Глаза Лян Чжуна сияли ужасом, он обернулся к толпе: «Прорыв пожирателя душ уже не остановить, каждый из вас должен немедленно покинуть лес, пока прорыв не завершился. К тому же, вы должны как можно быстрее добраться до своих городов, чтобы сообщить об этом старейшинам. Они должны эвакуировать всех мужчин, женщин и детей». «Че, что будет?» – застенчиво спросила воробушек из секты Водяной Луны. «Когда пожиратель душ успешно прорвется, он сможет поглотить все души, которые не смогут сопротивляться. Поэтому он нападает на ближайшие города: город Ледяного Камня, город Багрового Пламени, город Водяной Луны. В этих городах будет страшнее всего», – вздохнул Лян Чжун. «Как только мы вернемся в темный зал, мы сразу пошлем элиту, но не факт, что они успеют вовремя. Наши люди могут прийти, когда пожиратель уже прорвется и нападет на один из городов. Последствия будут». Слушая его объяснение, каждый мог представить, какие разрушения их ожидают, сколько людей погибнет. Лица их были пепельными. «Сейчас мы не можем остановить пожирателя душ, так что нам остается лишь без промедления бежать. Дороги свободны, так что животные духи вас не побеспокоят. Все эвакуируются сейчас», — холодно сказала Се Цзиньсюань. Всех охватил невероятный ужас, они готовы были убежать, умчаться прочь из леса и сообщить безжалостные вести своим городам. Се Цзиньсюань и Лян Чжун наседлали глубинных зверей, следом отправились генералы на своих единорогах. «Цинь Ле надо поднять на лошадь», — кричала Чжо Цань и поддерживала Цинь Ле за плечи, собираясь затащить его на лошадь. Когда она коснулась плеч Цинь Ле, внутри его тела вдруг заревел необузданный гром, и синий ток засверкал на шее Цинь Ле, обвивая ее, словно змея. «Ах!» – от удивления закричала Чжо Цань. Все, услышав ее возглас, посмотрели сначала на нее, а затем на Цинь Ле. Голубые молнии, словно виноградная лоза, словно проворные змеи, опутали тело Цинь Ле, который теперь выглядел невероятно жутко. Гром оглушительно ревел в его теле, взрывая барабанные перепонки присутствующих. Небо, которое должно было быть заполнено солнечным светом, вдруг покрылось темными облаками, и гнетущее ощущение легло на землю. Небо потемнело, поднял голову Канчжи. Толстая сверкающая молния, похожая на огромного дракона, вырвалась из облаков, сопровождаемая громом, звук которого, казалось, может разрушить этот мир. Всех охватил ужас из-за этого страшного грома, из-за этой молнии, похожей на дракона. Несколько секунд назад сияло солнце. Откуда взялась гроза? Сюнба из Союза Багрового Пламени озадаченно посмотрел в небо. Будет сильный ливень? Странно, погода. Безудержный гром ревел ожесточеннее и ожесточеннее, от его силы всех бросало в дрожь. Светлые штрихи молнии, словно столб, соединяли небо и землю. Молния безумно плясала в небе, словно бог размахивал цепью, запугивая врага. «Мисс Ээта», — окликнул ее Лян Чжун, глядя на Цинь Ле. «Грозу вызвал именно он. Он превзошел все мои ожидания». Се Цзиньсюань блестящими глазами смотрела на Цинь Ле. «Если гроза дополнит огненные триграммы, то пожиратель душ не будет проблемой, верно?» Взволнованный Лян Чжун поспешно бросился к Цинь Ле. «Цинь Ле, ты слышишь меня? Ты сможешь направить молнию в долину? Я пойду туда сам». Невероятно, но Цинь Ле вдруг встал на ноги. Все его тело окружали вспыхивающие молнии и ревущий гром. В его открытых глазах плавали бесчисленные электрические змеи. Провожаемый изумленными взглядами толпы, он отправился туда, где был пожиратель душ. Небо, заполненное молниями и громом, стало еще более грозным. Словно на него упала глубокая, мрачная, необъятная тень. Глава 100. Гром, сотрясающий небо. Небо заполняли сверкающие молнии, похожие на драконов, сопровождающиеся громом, от которого сотрясались и небо, и земля. Небо напоминало чистилище. Се Цзиньсюань, сидевшая на глубинном звере, по-прежнему была одета в черную броню. Сначала она хотела уйти, чтобы сообщить темному залу о ситуации и попросить их прислать сюда людей, которые смогут справиться с пожирателем. Однако, заметив, как изменилось небо, она жестом остановила весь отряд. Нано, Сюнба, Туцзе и остальные запаниковали, они не понимали, почему гром и молния стали такими сильными. Волнение охватило их. Цинь Ле шел к пылающей долине, а за ним по небу перемещался столб молний. «Цинь Ле, это Цинь Ле!» – воскликнула Нано, которая одной из первых пришла в чувство. Ее худое тело подрагивало, а глаза светились удивлением. Тут Цзе и Сюнба тоже дрожали, как и генералы, которые провожали взглядами Цинле, шаг за шагом приближающегося к долине. Казалось, свирепое пламя не задевало Цинле, он без проблем шагнул в долину. Молнии начали скапливаться над ним, громыхая, как серебряные цепи, дергаясь, как летающие драконы. В долине раздался рев, от которого задрожали земля и горы. «Га-юй!» – прошептала Чжо Цань, нахмурив брови, ее красивое лицо наполнилось неопределенностью. «Что такое?» – все посмотрели на него. Тело Га-юя дрожало, а лицо было бесцветным. Его темные, ледяные глаза были полны страха и тревоги. Он отступал назад, и с каждым моментом напряжение только нарастало. «Там стаи животных!» – громко прокричал Ту Цзе. «Когда ты столкнешься с ними, они тебя одолеют. Хватит отступать!» Га-юй проигнорировал Ту Цзе, продолжая отступать все дальше и дальше. Он ощущал липкий ужас, который испытывал исполинский демон, скрытый в его кольце. Он наконец понял, почему исполинский демон убеждал его уходить как можно дальше от Цинле. Демон чрезвычайно боялся грома и молний, которые спускались с девятого неба. Они были его проклятием, они могли мгновенно превратить его в пепел, не оставив от него ни малейшего следа. Небесный гром беспрестанно грохотал, заставляя Га-юя дрожать в инстинктивном страхе. За годы обучения он понял, что его душа отличается от душ обычных людей. Его душа наполнялась ужасом при виде молний. Если молния поразит его, то он будет страдать от тяжелых травм. Гром и молния были проклятием для всех злых духов, потому что могли уничтожить зло. «Теперь мне ясно», — опустил голову Га-юй, «я, изучающий искусство адских душ, орудующий кольцом, ничем не отличаюсь от гигантского демона. Мы оба еретики, мы оба приходим от него в ужас». Не обращая внимания на Ту Цзе и Чжо Цань, которые изо всех сил пытались отговорить его, Га-юй бежал все дальше, провожаемый шокированными взглядами. Слева от Га-юя взревело животный дух. Ту Цзе выругался и уже собрался идти ему на помощь, но Чжо Цань остановила его. «Не ходи», — покачала головой Чжо Цань, — «там, по крайней мере, 10 животных второго ранга и около 300 животных первого ранга. Если они окружат нас, то у нас не будет шансов выжить. Га-юй сможет создать тень демонического бога и защитить себя. Не ходи туда, ты найдешь там только смерть». Ту Цзе остановился, задумавшись на несколько секунд, и кивнул. «Мисс?» – спросил Лян Чжун, ожидая приказов. Се Цзин Сюань молча махнула рукой, сидя на спине глубинного зверя, и закрыла глаза. Нить энергии разума выплеснулась из ее тела и понеслась к долине. В долине тело Цинле полностью опутала синяя молния, грохочущий гром окружал его, пока он шел через океан пламени. Он поднял голову, чтобы посмотреть, как бушуют в небе гром и молнии. Затем, поразмышляв минуту, он крикнул: «Давай!» Сосредоточив всю свою энергию, он смог указать молнии направление. Энергия грома и молнии, покинув его ключевые точки, его кости, мышцы, вены, его плоть, хлынула в духовное море, вызывая высокие волны, смешиваясь с энергией духа. Его тело, окруженное пылающим огнем, превратилось в гигантский магнит. Однако магнит, который должен был привлечь все молнии, еще не заработал. Священное тело небесного грома. На первом этапе формируется священное тело, что требует высокой закалки, потому что надо будет выдержать воздействие грома и молнии. Гром эхом отозвался в Цинле, он поднял голову к небу, сверкая глазами. Молния пробилась из глубин крупной тучи, висящей над Цинле. Бросившись вниз, словно дракон, она поразила его тело, окруженное морем огня. Когда молния спустилась в долину, фрагменты души пожирателя, черные, грибообразные, начали испускать густой дым. Когда молния коснулась одного из фрагментов, он немедленно рассеялся, как дым. Оказалось, что хватило одного мгновения, чтобы все фрагменты исчезли. Пожиратель душ чувствовал боль, пронзившую его до глубины души, и бешено выл, пораженный небесной молнией. Каменные столбы возле Цинле распались на куски, не выдержав сильнейшего грома. Небо наполнилось камнями, стремительно пролетающими в воздухе, и цветными огнями, исходящими от огненных триграмм, которые в очередной раз были повреждены. Это все сделал этот подросток. Сюнба, побледнев, смотрел на небо и дрожал. Гром и молния могут обрушить небо и очистить мир от зла. Как он может вызывать такую страшную силу? Бойцы из Союза Багрового Пламени были напуганы и смотрели на горящую долину. В небе громыхало больше нескольких сотен молний, и все были толстыми, шириной с человека. Словно электрические драконы, скручиваясь, устремлялись в небо. Сокрушительный звук грома эхом отдавался от неба, в результате чего множество столбов взорвались. Окрестные горы рухнули, земля пошла широкими трещинами и разверзлась. Каменные столбы моментально превратились в пыль. Все побледнели так, словно стали свидетелями апокалипсиса. Их души дрожали, всех охватил хаос. Это сделал Цинле, черт побери. Как он может заполнить молниями все небо? Воробушек из секты Водяной Луны смотрела на горящую долину, а ее худое тело непрерывно дрожало. Он слишком жуткий, будто хочет уничтожить и небо, и землю. Это даже страшнее, чем тень демонического бога, которую вызывал Гао-Юй. Мне казалось, что Гао-Юй достаточно жуткий. Никогда бы не подумала, что этот парень окажется еще страшнее. Один страшнее другого, холодно смотрела перед собой Нано. Она поняла, что в будущем не будет провоцировать ни Цинле, ни Гао-Юя, а с павильоном туманности будет поддерживать хорошие отношения. Чтобы избежать злой судьбы и ненависти этих двоих, мисс, 3 граммы вот-вот ослабнут, воскликнул взволнованный Лян Чжун. Се Цзин Сюань даже бровью не повела, даже наоборот, в ее взгляде появилось нечто, похожее на радость. Ничего страшного, небесная молния будет более эффективным средством. Пока Цинли рядом с пожирателем душ, ему трудно будет далеко сбежать. Вдруг, словно услышав ее слова, Цинли тронулся с места. Он шел к пожирателю душ. Гром гудел вокруг него, а молнии исчезали в теле. Однако он не падал, он не прекращал шагов. Он приближался к пожирателю душ. Пожиратель, который был на грани прорыва, дико метался из стороны в сторону, пытаясь запугать Цинли, чтобы тот отступил перед лицом опасности. Однако Цинле не замечал этого. 2 молнии толщиной с человеческую руку вдруг ударили в гору звериной плоти. Все выпуклости на теле пожирателя начали дымиться, и только теперь стало ясно, насколько он истощен. Он продолжал дико выть, не смея двинуться в сторону. Он пытался управлять людьми, пытался управлять Цинле. Ледяная нить сознания, словно шило, рванулась к душе Цинле. Эта атака грозила разрушить душу Цинле, погубить его личность. Словно почувствовав угрозу, он активировал сферу души, и она проявилась между бровями Цинле, словно 3-й глаз. Энергия пожирателя, уже почти достигшая Цинле, внезапно рассеялась. Сфера души напоминала черный зрачок, который, столкнувшись с энергией пожирателя душ, на мгновение засветился. 10 молний, словно подчиняясь движениям невидимой руки, мгновенно поразили пожирателя в лоб. Череп раскололся, обнажив плоть. Молнии поджарили пожирателя, из всех прыщей на его туше текли гной и кровь. Отвратительный запах, напоминающий ядовитый газ, распространился по всей долине. Из расколотой головы вылетел жабообразный призрак, к которому, словно стайка воробьев, устремились фрагменты души. Это была душа пожирателя. Нефритово-зеленые глаза призрака впились взглядом в Цинле, словно призрак пытался запомнить его, чтобы в будущем взять реванш. Плохи дела. Пожиратель душ отказался от прорыва и хочет сбежать с помощью души, крикнула Се Цзин Сюань. Зверь пустоты, на котором она сидела, вдруг ринулся вперед и принес ее в пылающую долину. Ее коса, которая была даже больше, чем она сама, снова была у нее в руках. Пламя распространилось по светящейся темной броне, в которую она была облачена, и ее накрыл серый лист света. Свет потрескивал, а Се Цзин Сюань накапливала всю свою энергию, чтобы помочь Цинле в борьбе с пожирателем. Если душа пожирателя сбежит, то, прикрепившись к другому телу, она сможет восстановиться. Этот зверь не сильно зависит от плоти. Пока его душа сильна, она легко сможет найти новое тело. Душу нужно уничтожить, иначе нас ждут новые неприятности. Се Цзин Сюань взмахнула рукой, коса оставила в воздухе радужный след, который полетел к душе пожирателя. Цинле продолжал приближаться к пожирателю душ. Сфера души уменьшилась до размеров рисового зерна, которое трудно было заметить с первого взгляда. Еще несколько ударов молнии поразили душу пожирателя. Все фрагменты души в тот же миг рассеялись, превратившись в дым. Душа пожирателя стремительно усыхала. Казалось, она запаниковала и пыталась покинуть долину как можно быстрее. Однако душа словно увязла в трясине. Чем больше она боролась, тем сильнее увязала. Сбежать из долины было невозможно. Коса Се Цзин Сюань, словно радуга, мелькнула в воздухе и ударила душу пожирателя. Совершенно неожиданно пожиратель душ исчез, словно стал невидимым. Это, зрачки Се Цзин Сюань дрогнули и она закричала: «Уходим!» Коса, замерев на полпути, быстро вернулась обратно к ней, прорезая бушующее пламя. Закрыв глаза и зажав уши, Се Цзиньсюань словно сопротивлялась чему-то. Коса быстро сжалась, достигнув размера руки, и в мгновение ока исчезла в ее ладони. Ее красивое тело вдруг напряглось. Прошло много времени, прежде чем глаза Се Цзиньсюань снова открылись. В одном из ее глаз появилась душа, сильно напоминающая душу пожирателя. Глава 101. Соединение душ. Дым затянул небо над долиной, всюду бушевало пламя. Лян Чжун и генералы темного зала могли лишь наблюдать в тревожном ожидании, потому что они не могли проникнуть в долину. Тут Цзе, Чжо Цань и остальные беспокоились о Цинле, но не могли войти в огонь, так что им оставалось лишь ждать и наблюдать со стороны. Огонь непрерывно горел по краям долины, в центре же он горел уже не так ожесточенно из-за холодного воздуха. Молнии неоднократно спускались вниз, словно водопад, повинуясь Цинле. Молнии обернулись вокруг его тела, урча и потрескивая, трещала каждая кость в его теле. Каждая жила, каждая мышца, каждая капля крови нестерпимо болели. Раскаты грома беспрерывно резонировали в его сознании. Гром и молния, словно молот, закаляли и шлифовали Цинле, очищая его и помогая ему создать священное тело. Се Цзиньсюань сидела верхом на глубинном звере, одетая в черную броню. Ее изящное тело хаотично двигалось, а в зрачке левого глаза появился отпечаток души пожирателя. И отпечаток, и маска, закрывающая ее лицо, придавали ей чрезвычайно злой вид. «Проваливай!» — воскликнула она тревожно и злобно. Струйки черного дыма тихо выползали из ее тела, словно тонкие черви, и медленно пытались стянуть ее так, чтобы полностью контролировать каждое ее движение. Ее правую, белую, как нефрит, руку, опутали тонкие черные нити. Отпечаток души в ее левом зрачке стал не таким размытым, видимо, душа постепенно захватывала ее сознание. «Цинле!» — вдруг крикнула Се Цзиньсюань. Холодный свет мерцал в ее правом глазу. «Иди сюда прямо сейчас, быстро иди сюда!» Душа пожирателя вторглась в мое тело через артефакт. «Используй небесную молнию, нападай на меня, не сдерживайся!» Цинле теперь понял, куда исчезла душа пожирателя. Молнии спускались с неба и погружались в его тело, закаляя его кости, мышцы, вены, кровь и плоть. Боль достигла глубины его души, но он пока еще мог это вытерпеть. Он направился к Се Цзиньсюань. «Поторопись, я не смогу ее удерживать долго», — воскликнула Се Цзиньсюань. Ее правый глаз становился тусклым и безжизненным, а отпечаток души в левом глазу становился все отчетливее и отчетливее. Молния била его тело. Цинле, сжав зубы, разогнался, набрал темп и, наконец, достиг Се Цзиньсюань. «Вы действительно хотите, чтоб я использовал против вас небесную молнию?» — нерешительно спросил Цинле. «Если хочешь, чтобы пожиратель душ восстановил силы, используя мое тело, если хочешь еще неприятностей, то можешь этого не делать», — изнуренно сказала Се Цзиньсюань. «Ты должен сделать все, что умеешь, чтобы только уничтожить пожирателя. Давайте начнем с других способов», — сказал Цинле и удержал молнии, помешав им перейти на тело Се Цзиньсюань. «Позвольте взять вас за руку. Я не могу пошевелиться», — слабеющим голосом сказала Се Цзиньсюань. Цинле в нерешительности нахмурил брови. Он протянул к ней руки, обвитые двумя молниями, и стиснул два тонких, белых, как нефрит, запястья. Ток, охвативший все его тело, сопровождаемый грохотом небесного грома, пробежал по его рукам и стремительно понесся к оружию Се Цзиньсюань. Молния затрещала на нефритовых руках Се Цзиньсюань, и энергия молнии хлынула в ее тело, словно река, вышедшая из берегов. Тело Се Цзиньсюань задергалось в бесконтрольных судорогах, молния просочилась в черную броню. Черные нити души, опутавшие все ее тело, словно паутина, рассыпались. Руки Се Цзиньсюань и ее шея снова стали белоснежными. Глаз, который уже грозился затухнуть, засветился. Она могла контролировать часть энергии молнии и направила ее прямо в свое сознание. Когда молния ударила в ее разум, она вдруг успокоилась, словно с нее только что спали тяжелые кандалы. Душа пожирателя, почувствовав удары молний, уже не могла сдержаться и принялась бешено нападать на ее душу. Выражение беспомощности заполнило пустые глаза Се Цзиньсюань. Приняв на себя тяжелый удар, она бессознательно бормотала: «Папа, не надо, не оставляй меня, я боюсь, мне страшно». В это время сфера души между бровями Цинле вдруг засветилась, а ее сияние устремилось к глазам Се Цзиньсюань. В сфере души возникла таинственная всасывающая сила. Черная прядь души вытянулась из левого глаза и повисла, коснувшись сферы души на лбу Цинле. Нить за нитью душа пожирателя была извлечена из сознания Се Цзиньсюань. Сфера души засияла еще сильнее. Между душами Цинле и Се Цзиньсюань сформировалась связь. Цинле словно проник в сознание Се Цзиньсюань, в глубины ее памяти, которые она скрывала ото всех. Это было впечатляюще. Темно-красное небо, лишенное солнца, луны и звезд, угнетающая тишина, которая доводила до сумасшествия. На карминово-алой земле не было ни одного растения. Вдали можно было увидеть лишь голые горы, между которыми были разбросаны массивные звериные и человеческие кости. Многие из них покрылись пылью и гнили, словно последний человек ушел отсюда больше 10 000 лет назад. Причудливые птицы кружили в пустом небе, их крики напоминали апокалиптический набат. Посреди белых звериных костей стояла красивая девочка, одетая в боевые доспехи, вооруженная миниатюрным ножом. Ее худенькое тело дрожало, а сверкающие глаза набухли слезами. Она не могла сдержать рыдания и умоляла: «Папа, не надо, не оставляй меня, я боюсь, мне страшно. Цзиньсюань, никто не будет тебе помогать, ты должна выживать самостоятельно». Внушительная мужская фигура, не оглядываясь, уходила прочь от маленькой девочки. «Если не сможешь справиться даже с первым уровнем загробного поля битвы, то просто умри здесь и не возвращайся». Не обращая внимания на горькие мольбы, мужчина медленно уходил прочь, пока совсем не исчез. Девочка, сжимая в руке короткий нож, безвольно села на землю и зарыдала. Рыдания привлекли мертвенный взгляд животного духа, тело которого было покрыто странными шипами. Появившись, животное тут же распахнуло окровавленную пасть и приготовилось кусаться, желая проглотить вкусное незрелое тело, что было перед ним. Ее глаза покраснели от слез. Девочка, взмахнув ножом, принялась бороться с животным, хоть силы и были неравны. В конце концов, она победила. Ее тело было залито кровью, и своей, и кровью животного. Она еще долго сидела возле трупа. Она была голодна, голодна до такой степени, что ее терзало головокружение. Отец не оставил ей ни крошки, не оставил даже огненных камней. Она смотрела на труп животного, лежащий рядом с ней. Рыдая, она взяла свой нож и вырезала из туши кусок мяса. Сжав зубы, она заставила себя съесть кусок сырого мяса, кусок окровавленной плоти. Вдруг сцена закончилась. Цинле пришел в чувство и обнаружил, что черные нити души по-прежнему свисают из зрачка Се Цзиньсюань. Ее глаза были закрыты, а руки мирно покоились в руках Цинле. Казалось, она впала в кому. Пылающее пламя, окружающее долину, горело с той же силой, что и прежде. Гром продолжал притягиваться к Цинле. Он немного отошел от Се Цзиньсюань и сел. Сосредоточившись, он начал накапливать энергию так, чтобы она циркулировала по его мышцам и венам, чтобы его тело очистилось, чтобы он мог сформировать священное тело. Он полностью погрузился в себя. Время шло. Кто знает, сколько прошло минут, прежде чем гром и молния исчезли, прежде чем темные тучи разошлись, высвободив яркую луну, подвешенную в небе. Пламя в долине утихло, только крайние границы долины все еще горели. Огонь подпитывался собирающими пилюлями, скрытыми в каменных столбах. Возле долины стояли Лян Чжун и генералы темного зала, которых беспокоило происходящее. Тут Цзе, Чжо Цань и остальные с тревогой ждали вестей о состоянии Цинле. Однако пламя до сих пор горело, так что они не могли войти в долину. Они могли только беспомощно ждать. Время шло, холодного воздуха становилось все больше, жар вокруг Цинле и Се Цзиньсюань постепенно спадал. Возможно, в этом был виноват холод, но Се Цзиньсюань пришла в себя первой. Открыв глаза, которые теперь напоминали нетронутое озеро, она посмотрела на Цинле, сидящего перед ней. Молнии сосредоточились вокруг тела Цинле, гром безостановочно исходил из его тела. Казалось, он изучал какое-то тайное искусство. Душа пожирателя уже давно держалась на последнем издыхании, пламя в долине уже перестало гореть, только внешнее кольцо еще не потухло. Воспоминания Се Цзиньсюань медленно возвращались. Через некоторое время она погладила уменьшившуюся косу и, обнаружив, что все в порядке, с облегчением выдохнула. Затем она осмотрела себя. Она обнаружила все свои раны. Все мышцы и вены воспалились, словно их долго растягивали. Сузив брови, она села в ту же позицию, что и Цинле. Достав таблетки, она проглотила их и начала восстанавливаться, чтобы как можно скорее вернуть прежнюю боевую мощь. Луна скрылась, уступив место солнцу, и пламя окончательно оставило долину. Лян Чжун, Туцзе, Нано, Сюнбай и остальные шагнули в обуглившуюся долину. В центре они увидели Се Цзиньсюань и Цинле, окруженных холодным воздухом. У обоих были закрыты глаза, они сидели друг напротив друга, а разделяли их 10 метров. Казалось, он сосредоточились на себе. Что касается души пожирателя, то она была здесь, лежала рядом с ними, абсолютно безжизненная. Кажется, умерла она довольно давно, потому что вокруг больше не было черных фрагментов. Глава 102. Первый натальный дворец. В долине не осталось ни одного языка пламени. Лян Чжун, Туцзе, Нано, Сюнбай и остальные кружили вокруг Се Цзиньсюань и Цинле, озадаченно глядя на них. Они понятия не имели, что случилось, не знали, убита ли душа пожирателя. Поэтому взгляды их были крайне тяжелыми. «Пань Хун, проверь тело и посмотри, нет ли чего-нибудь подозрительного», — приказал Лян Чжун. Пань Хун и три генерала темного зала вскрыли голову пожирателя и принялись тщательно ее изучать. «Господин Лян, пожиратель душ уже умер», — громко сообщил Пань Хун спустя некоторое время. «Там нет ни следа жизни. Однако душа исчезла и, возможно, убежала». Лян Чжун кивнула и сказал: «Мисс вчера говорила, что пожиратель отказался от прорыва. Так что даже если он сбежал, то нам не стоит ждать бедствий». Все тут же испустили глубокий вздох. «Хорошо, раз так», напряженная Нано тоже успокоилась, посмотрев на труп пожирателя. Затем она посмотрела на Се Цзиньсюань и Цинле и спросила: «Они в порядке, не так ли?» «Я в порядке», сказала вдруг Се Цзиньсюань, открыв глаза. Темный свет постепенно слетал с ее черной брони. Пластины, покрывающие ее плечи, талию и ноги, одна за другой отлетели от ее тела и исчезли в кольце. Когда броня исчезла, она осталась в черной, плотно прилегающей к коже одежде, а ее фигура снова стала изящной и красивой. Сняв жуткую маску, она обнажила нежное и слегка бледное лицо, которое тоже было волнующе прекрасным и утонченным. Душа пожирателя уничтожена. Она посмотрела на Цинле и неуверенно сказала: «Кажется, Цинле собирается открыть натальное измерение. Один, сейчас критический момент, он формирует свой первый натальный дворец. Как только он сформирует его в своем духовном море, так сразу проснется». «Открыть натальное измерение?» Удивленные взгляды обратились на Цинле. «Туцзе, Чжо Цань, сторожите его. Ему никто не должен мешать, не говорите при нем громко». Се Цзиньсюань встала. «Пань Хун, извлеки материалы из трупа пожирателя душ. Будь осторожен с глазами и ядром. Их ни в коем случае нельзя повредить. Не волнуйтесь, миледи». Пань Хун был полон счастья и поспешно созвал остальных генералов темного зала. Используя свое оружие, они стали расчленять пожирателя душ. Лян Чжун и Се Цзиньсюань уже удалились от остальных, поэтому начали тихо разговаривать. Туцзе, Нано и остальные не могли их слышать. «Мисс, разве душа пожирателя действительно умерла? Разве она не совершила прорыв?» — шепотом спросил Лян Чжун. «Я не уверена», — ответила Се Цзиньсюань, неуверенно взглянув на него. «Когда он проснется, я расспрошу его. Только он знает, что случилось с душой пожирателя». «Что произошло?» — снова спросил Лян Чжун. «Ничего», — сказала Се Цзиньсюань, нахмурив брови, на лице ее промелькнуло раздражение. Лян Чжун не решился задавать вопрос в третий раз. В мире Цинле энергия духа, плотная, словно толстые белые облака, окутала каждый изгиб в его духовном море. В центре безбрежного моря высился столб, скрученный из синих молний и окруженный грохотом грома. Здесь создавался независимый небольшой мир, натальный дворец. Молнии, словно юркие змеи или дождевые черви, хлынули в море, двигаясь к центру, где постепенно формировался натальный дворец, стены которого были созданы из молний. Ядром натального дворца была смесь духовной энергии и энергии грома и молнии. Изначально нестабильная конфигурация становилась все крепче и крепче. Дворец медленно вырастал в духовном море. Сознание Цинле тоже было в духовном море и наблюдало за формированием натального дворца. Он знал много об особенностях натального измерения. Чтобы открыть его, нужно было создать в духовном море натальный дворец. Он мог становиться и небольшим островом, и маленьким континентом. Это был автономный мир, существующий в самом центре моря. В то время как энергия духа создавалась из собранной энергии природы и была фундаментом мировых сил, натальная энергия могла преобразовываться в различные виды сил согласно используемому искусству. Натальная энергия могла стать пылающей энергией огня, холодной энергией льда, твердой энергией металла, рыхлой энергией земли. Хотя все это отличалось от духовной энергии, бойцы могли развить их, изучая особые искусства. Только превращая духовную энергию в эти виды энергии, бойцы смогут повысить свою боевую мощь. Такое качество энергии побуждало бойцов изучать чрезвычайно странные искусства, чаще всего связанные с какими-нибудь сектами. Сюнба изучал пылающую энергию огня, Ян Цикуань изучал холодную энергию льда, Туцзе изучал энергию туманности. Каждое искусство обладало своими качествами, поэтому результат всегда был разным. Во время сражений бойцы использовали приемы какого-либо искусства, чтобы преобразовать энергию в огонь, лед или туманности. Однако у бойцов, которые открыли натальное измерение, все было иначе. В Духовном море они создавали натальный дворец. Там можно было хранить и другие виды энергии, не только духовную. Такие бойцы могли превращать энергию духа в специфические виды энергии, которые потом хранили в натальном дворце. Это значительно повышало силу бойцов. Натальный дворец основывался на Духовном море, но все же был автономным образованием. Синие молнии сплетались вместе, а натальный дворец в Духовном море Цинле начал блестеть, становясь все прочнее и массивнее. Наконец он окончательно сформировался. Гром загрохотал внутри тела Цинле. Туцзе и Чжо Цань пораженно закричали, а Цинле открыл глаза. Молнии бились в его зрачках, так что его глаза сильно привлекали внимание. «Ты и в самом деле открыл натальное измерение». Они всего лишь взглянули на его зрачки, но уже знали, что у него все получилось. Оба улыбались и были по-настоящему рады за Цинле. Гром гремел в ушах Цинле, у него кружилась голова. Только придя в себя, он смог ясно рассмотреть их. «Брат Ту, сестра Чжо, Кан Чжи», с легкой улыбкой сказал Цинле. «Как ты себя чувствуешь?» С беспокойством спросила Чжо Цань. «Тебе некомфортно? Не спеши отвечать, проверь хорошенько, все ли в порядке». Цинле сразу же закрыл глаза. Он вдруг понял, что его мышцы и вены немного сияют, словно нашпигованные молниями. Молнии пронизывали его плоть и кости, молнии пронизывали даже внутренние органы. Это начальная стадия священного тела. Все сознание Цинле пронизывала радость. Он еще раз прогнал по организму энергию небесного грома. Прядь энергии грома и молнии быстро выросла из натального дворца в его духовном море. Вместо того, чтобы дойти до ключевых точек, энергия грома и молнии распространилась по его мышцам и венам, хлынув по его организму сильным потоком. Как только Цинле снова собрал свою энергию, она вернулась обратно в натальный дворец. Энергия грома и молнии, содержащаяся в натальном дворце, связана с ключевыми точками, а когда циркулирует по мышцам и венам, то не связано с духовным морем. «Не вызовет ли это никаких проблем?» – спросил Цинле, раскрыв глаза. Услышав его вопрос, Туцзе и Чжо Цань задумчиво посмотрели друг на друга. «Я не слишком много об этом знаю. Энергия туманности из моего натального дворца проходит тот же путь, что духовная энергия, проходящая через духовное море, а затем через все тело. Мои обстоятельства могут отличаться от твоих», – ответил через некоторое время Туцзе. «У меня также, как у Туцзе», — сказала Чжо Цань. «Это не помешает моим тренировкам?» — спросил Цинле. «У каждого искусства свои особенности», — холодно заговорила Се Цзинсюань. «Начальная стадия требует 3 натальных дворцов, средняя — 6, а конечная — 9. В общей сложности боец может создать 9 натальных дворцов в своем духовном море. Такой боец, используя специальные боевые практики, может устраивать чрезвычайно яростные атаки. Каждый натальный дворец хранит лишь один вид энергии, исключая энергию духа. Если боец изучает только одно искусство, то во всех дворцах будет одна и та же энергия. Если боец изучает 2 или даже 3-4 искусства, то у него будет 1, 2, 3, 4 натальных дворца. Однако в каждом из них можно будет хранить только один вид энергии. Иначе они вступят в противоречие и приведут к серьезным травмам у бойца. Возможен также спонтанный взрыв и, как следствие, смерть. Се Цзинсюань ехала на глубинном звере и давала объяснение: боец может изучить 9 искусств и иметь 9 видов энергии, потому что в одном натальном дворце можно хранить только один вид энергии. Есть много способов циркуляции энергии. Например, у некоторых людей глаза подключаются к натальным дворцам, у некоторых подключаются даже души. Она остановилась перед Цинле. Опустив голову, она посмотрела на Цинле и сказала: «Твой способ циркуляции совершенно нормален». Она говорила, а Нано, Сюнба, Туцзе, Чжо Цань и остальные бойцы внимательно слушали. На лицах у них выступило просветление. «Спасибо», — улыбнулся Цинле, выслушав ее объяснение. Ему стало намного легче. «Пойдем со мной, мне нужно кое-что обсудить с тобой наедине», сказала Се Цзиньсюань и жестом пригласила его садиться на спину глубинного зверя. Удивленный Цинле попал под перекрестный огонь ошеломленных взглядов. Усмехнувшись, он покорно запрыгнул на спину глубинного зверя пустоты. 1. Прим. Ред. Реалии открытия рождения с этой главы будут называться «Натальное измерение». Новый переводчик считает, что так правильнее. Глава 103. 10 тысяч очков взноса. Что связывает ее и Цинле? Это странно, но она, кажется, о нем очень высокого мнения. Между ними что-то есть? Пухлый Канчжи сузил глазки и захихикал, улыбнувшись, как мошенник. Цинле привлекает ее? Ха-ха. Цинле, конечно, не такой шикарный, как я, но он довольно красивый. Может быть, он как раз во вкусе этой женщины, не такой шикарный, как ты. Рассмеялась Чжо Цань. Ты имеешь в виду телосложение? Хм, да, тебя немного больше, чем его. Ни Ту Цзе, ни Чу Пен, ни Хань Фэн не могут сравниться с тобой. Ты действительно борец в тяжелом весе. Кан Чжи, ты самый шикарный по этой части. Чу Пен, посмеиваясь, ухватил его за складку на боку, а ты стал на размер больше. Кан Чжи неловко заулыбался. Вероятно, дело в том, что Цинь Ле помог ей убить пожирателя душ. Тихо сказала Чжо Цань, глядя вдаль. Люди из ДВД имеют крайне кровавый опыт, и руки у них по локоть в крови. Чем выше в иерархии находится эта красивая женщина, тем сильнее она. Надеюсь, он не связан с ней слишком сильно. Такие люди, как правило, имеют тяжелую биографию и легко идут на крайние меры. Если он будет с ней долгое время, то может пострадать. Это не принесет Цинле никакой пользы. Все замолчали, обдумывая ее слова. Глубинный зверь пустоты медленно остановился. Се Цзиньсюань, обтянутая черной тканью, спустилась вниз с холодным выражением. Даже не поворачивая головы, она равнодушно сказала: «Ты, спускайся вниз». Цинле спрыгнул. Се Цзиньсюань смотрела на него застывшими глазами. Душа пожирателя жива или мертва? Цинле среагировал не сразу, используя нить сознания, чтобы исследовать сферу души. Там, внутри, он едва мог ощутить присутствие души пожирателя, но не мог нигде ее найти, хоть и пытался сосредоточиться. Он не знал, где искать пожирателя. Он был уверен, что сфера души временно запечатала его, так что пожиратель не мог принести вреда. Но почему сфера души поступила именно так, какую цель она преследовала? Его убил гром. Начал объяснять Цинле: когда гром и молния пронзили ваше тело, они выгнали его из вашего ума. Когда он выбился из сил, я собрал всю энергию и мгновенно убил его. Ни одна частичка души не ускользнула. Дедушка строго предупреждал Цинле, чтобы тот никому не рассказывал про сферу души, так что тому пришлось приврать. Брови Се Цзиньсюань подскочили, она холодно посмотрела на него. Действительно, да, Цинле изобразил честное лицо. Се Цзиньсюань сначала молчала, а через некоторое время заговорила. Мне кажется, пожиратель душ покинул мой разум не из-за грома и молнии, а из-за всасывающей силы. Мой разум тогда был замутнен, но я, по крайней мере, знаю, что эта сила пришла с твоей стороны или, возможно, от некоего объекта на твоем теле. Ее лицо вдруг стало строгим. Я права. Тело Цинле опутала сила, похожая на клетку или удавку. Эту власть невозможно было увидеть невооруженным глазом, но тело Цинле вдруг стало слишком тяжелым, словно сверху на него давила гора. Он не мог даже пошевелиться. Глаза Се Цзиньсюань были ледяными, а прекрасное лицо наполнилось строгостью. В руке у нее показалась ужасающе острая коса. Этот момент был самым пугающим для Цинле. Вы ошиблись, под мелким бисером выступил на лбу Цинле. Его спина подрагивала, но выражение лица было уверенным, твердым. Слабый фиолетовый цветок, состоящий из чистой силы, вдруг вырос на теле Цинле. Со стороны казалось странным, что на нем ни с того ни с сего расцвел цветок. Фиолетовые демонические цветы заключили тело Цинле в тюрьму, лишив его физической силы, так что двигаться было слишком трудно. Я не верю, что мне просто показалось. Се Цзиньсюань холодно смотрела на него. Кроме того, я ощутила, как ты заглядывал в мою память. Ты зашел в самую глубину моей памяти. Это произошло из-за пожирателя душ. Цинле стиснул зубы, но все равно выглядел крайне жалко. Его колени постепенно сгибались, он едва мог терпеть. Фиолетовые цветы постепенно затягивались, заставляя его задыхаться. То есть, ты действительно был на глубине моей памяти. Что ты увидел? Глаза Се Цзиньсюань стали еще злее. Я увидел беспомощную девочку, которую отец насильно оставил на поле битвы пустоты. Видел, как она в одиночку сражалась с животным из загробного царства. Лицо Цинле кривилось, но голос был странно спокойным. Я ощущал ужас, который ощущала она, панику и беспомощность, когда отец ее бросил, горе, которое она пережила тогда. Он говорил, а кричащая девочка снова и снова возникала у него перед глазами. Он даже временно забыл о том, как сильно цветы давят на его тело. Се Цзиньсюань вдруг замолчала. Холод исчез из ее взгляда, оставив крайне сложную смесь эмоций. Нахмурив брови, она смотрела Цинле в глаза. Цветы душили его, ужасающе скручиваясь, но когда она услышала его спокойный тон и увидела сочувствие в его глазах, мягкая часть ее сердца напомнила о себе, и она закрыла глаза. Давление исчезло с тела Цинле. Демонические цветы тоже исчезли. Цинле, избавившись от тяжелого бремени, тут же рухнул. Он был растрепанный, весь в поту, он задыхался, привыкая свободно дышать. «Ты выдержал мою силу. Кажется, в твоем теле много секретов. Ты сильнее, чем подавляющее большинство бойцов, открывших натальное измерение. Искусство, которое ты изучаешь, должно быть уникальным». Се Цзиньсюань снова закрыла глаза, выражение ее лица было по-прежнему холодным, но уже не строгим. «Неважно, что ты скрываешь от меня, но лучше бы ты и в самом деле убил пожирателя душ. Если его душа выйдет наружу, то причинит только зло». Она взглянула на Цинле, «и в таком случае я просто убью тебя, чтобы предотвратить дальнейшие неприятности». Она оседлала глубинного зверя, продолжая говорить с Цинле, «твоя миссия закончена. Я поговорю с павильоном туманности, и они наградят тебя 10 000 очков взносов». 10 000 очков. Глаза Цинле загорелись. «Господин Лян, а кристалл души – это крайне редкий объект, да и встречается он только у животных, которые похожи на пожирателя. Без кристалла души он ничто». Пань Хун и другие генералы темного зала расчленяли огромное тело пожирателя душ. Они вырезали и распределяли кости, мускулы, вены, глаза, зубы. Однако им было жаль, что кристалл души так и не нашелся. Если пожиратель полностью сгорает в огне триграмм, то его воспоминания переплавляются в кристалл души. Всем известно, что он увеличивает силу души. Поэтому мы используем триграммы, чтобы убить пожирателя душ. Беспомощный Лян Чжун стоял рядом с трупом пожирателя, но все пошло не по плану. Пожиратель был убит молниями. Гром, проклятие всех злых духов и призраков. Душа была убита в один миг громом и молнией, от нее не осталось и следа. Естественно, кристалл души не сформировался. Он посмотрел влево, туда, где стоял Гао Юй. Когда этот парень отступил, я не мог ничего понять, но теперь понимаю. Этот парень знал, что Цинле будет делать, и боялся, что молния убьет демонического бога, поэтому не обращал внимания на наши крики и так быстро убегал. Как жаль, что нет кристалла души. Пань Хун был крайне огорчен. Он думал только о кристалле и не слушал слов Лян Чжуна. «Нам уже повезло в том, что мы убили пожирателя. Мы не получили кристалл лишь потому, что наша удача не бесконечная». Се Цзиньсюань вернулась верхом на глубинном звере, душа пожирателя мертва, наша миссия закончена, оставаться здесь больше нет необходимости. «Ребята, будьте готовы встретиться с нами, чтобы покинуть эту долину», сказал Лян Чжун Туцзе, Сюнба и другим, «мы расчистим путь, так что вы сможете пройти, мы будем защищать вас, так что животные духи не нанесут вам вреда». «Есть», в унисон ответили Нано, Сюнба и Туцзе. Под долиной проходит глубокая жила холодного нефрита. Жила уходит вниз, и холодного нефрита там предостаточно, посмотрела Се Цзиньсюань на Туцзе, раз уж ее обнаружили мы, то павильон туманности теперь будет ее обслуживать. Командовать этим будет Цинле. Скажите своему брату, чтобы он наградил Цинле 10 000 очков взноса. 10 000 очков. Туцзе, Чжо Цань, Канчжи вместе с бойцами Союза Багрового Пламени и Секты Водяной Луны застыли с потрясенными взглядами. 10 000 очков были значительным богатством в павильоне туманности. Этого хватит Цинле, чтобы тренироваться где угодно, чтобы брать в библиобашне любые книги, чтобы купить несколько хороших артефактов. В прошлом году на одиночном хребте он тяжело ранил Яньду с помощью короля волков и заставил поместье расколотого льда понести большие потери. Он спас Туцзе, оказывая им помощь в убийстве бойцов поместья расколотого льда. За все это он получил всего 3 000 очков. Лю Янь смог купить шестиугольный щит за 2 000 очков, Эти 2000 он копил несколько лет. Даже мастера и старейшины павильона туманности не могли так легко получить 10 тысяч очков. Им нужно было один или, по крайней мере, два года. Цинле был в пути немногим более месяца, включая путь до места миссии, но получил 10 тысяч очков. Как в это можно было поверить? Глава 104. Боевые доспехи. Се Цзин Сюань и Лян Чжун расчистили дорогу, и теперь звериные стаи за пределами долины не представляли угрозы. Коса взмывала в воздух, летала синяя луна, куски плоти и брызги крови летели во все стороны. Животные были истреблены. Цинле, Туцзе и бойцы секты Водяной Луны и Союза Багрового Пламени внимательно смотрели. Без особых затруднений они прибыли к границе Каменного Леса. Животные духи пришли сюда только из-за плотной энергии огненных триграмм. Когда триграммы выгорели, а собирающие пилюли раскололись, энергия в долине перестала быть такой плотной, вернувшись к нормальному уровню, так что животные не стали задерживаться в Каменном Лесу. Они рассеянно бродили вокруг него, готовые сеять хаос. Когда они подошли к границе Каменного Леса, Цинле увидел Еинцы, за которым следовала группа бойцов и бледный Гао Юй. Еще были двое старейшин из Союза Багрового Пламени и секты Водяной Луны. Они прибыли на зов и готовились вступить в лес, чтобы начать охоту на животных. «Приветствую, леди Се», Еинцы и двое старейшин увидели Се Цзин Сюань, которая сидела на глубинном звере. В знак приветствия все поклонились ей. Се Цзин Сюань, одетая в белое, холодно посмотрела на них. «Вы опоздали, помогать уже поздно. К счастью, пожиратель душ убит. На вас только оставшиеся животные духи. Кроме того, если поместье расколотого льда будет интересоваться, то Янь Цикуань и его отряд был растерзан пожирателем». Когда она закончила говорить, зверь возобновил движение, пройдя мимо старейшин, и Се Цзин Сюань покинула Каменный Лес. Нано, Сюнба, Туцзе и остальные ничего не поняли, но кивнули, показывая, что все в порядке. Затем Пань Хун и солдаты темного зала, оседлавшие единорогов, тоже двинулись прочь. Остался лишь Лян Чжун. Он сказал остальным: «Мы должны отправляться на одиночный хребет, так что нам лучше не задерживаться здесь. Пожиратель душ мертв, так что вам будет легко». Еинцы кивнул: «Мы здесь, чтобы убить животных, что обитают в Каменном Лесу». До этого Еинцы вместе с двумя старейшинами охотился возле города Ледяного Камня, города Багрового Пламени и города Водяной Луны. За последние две недели им почти не встречались животные духи. Новость ввела их в замешательство. Им сообщили, что много животных собралось в Каменном Лесу, который располагался между тремя дорогами. Им приказали привести бойцов в Каменный Лес, чтоб помочь темному залу решить этот вопрос. Однако они пришли слишком поздно. «Цинле, Гао Юй, вы отойдите в сторону», Лян Чжун отделился от отряда, оседлав глубинного зверя. Цинле отошел от Туцзе, а Гао Юй отделился от отряда бойцов, и оба пошли самыми последними. «Гао Юй, ты как?» – спросил Лян Чжун, нахмурив лоб. Гао Юй сбежал из долины. Он не обращал внимания на животных духов, и все боялись, что они его разорвут. Было странно, что он остался цел и невредим. «Я в порядке», – сказал Гао Юй с пепельно-бледным лицом. Он не сказал, как ему удалось избежать смерти от клыков животных стай. Вместо этого он посмотрел на Цинле и, задумавшись, сказал: «Гром и молния, которые ты вызвал, были смертельно опасными для меня. Я должен был уйти, иначе и моя душа, и тень в моем кольце рассеялись бы и стали ничем». «Понимаю», — кивнул Цинле. «Я позвал вас двоих, чтобы что-то вам дать». «Хаем, я вам уже давно обещал», — слабо улыбнулся Лян Чжун. «Тень демонического бога, которую вызвал Гао Юй, помогла бы замедлить атаки пожирателя душ. Однако ты убежал слишком рано, иначе не было бы таких хлопот». Он странно посмотрел на Цинле. «Не знаю, что произошло в долине, но уверен, что вы очень помогли мисс. Иначе она бы не приказала павильону туманности выплатить тебе 10 тысяч очков взноса». «10 тысяч?» – пораженно спросил Гао Юй. Цинле хихикнул. «Гао Юй, теперь нам не стоит беспокоиться о будущем. 10 тысяч очков вполне достаточно, чтобы тренироваться в боевой комнате. Это два набора звериной брони». Кольцо пространства на пальце Лян Чжуна блеснуло, и в руках у него возникло два комплекта темной брони, которые он передал юношам. Звериная броня темного зала сделана из шкур животных духов третьего и четвертого ранга. Эти два комплекта сделаны из шкуры железнокрылой золоторогой ящерицы, животного третьего ранга. У нее толстая шкура. Она будет защищать не только от колюще-режущего оружия, но и от духовной энергии. Задумавшись, он добавил: «О, забыл сказать вам, боевые доспехи, как правило, очень тяжелые. Эти может быть проблемой для вас, но вам не стоит беспокоиться. Сейчас вам будет тяжело их носить, однако, когда вы достигнете высших уровней». На этих словах Лян Чжун вдруг замолчал, он пораженно смотрел на обоих. Гао Ю и Цин Ле взяли звериные доспехи и надели их, оба направились в каменный лес. Движения Гао Юя были несколько скованными, однако Цин Ле совсем не изменился. Он словно был одет в обычную одежду, очень легкая броня, не такая тяжелая, как вы сказали. «Отлично, очень удобно», — попрыгал Цин Ле, после чего замер на месте, расслабившись всем телом. «Тяжеловато, но терпимо. Должно быть, носить их нетрудно», — заключил Гао Юй. Потрясенный Лян Чжун поморщился. «Забыл, что вы оба крайне своеобразны. Кажется, я недооценил вас. Что ж, хорошо, что вы можете их носить. Сначала я хотел дать вам по фрагменту кристалла души, который возникает после того, как огненные триграммы убивают пожирателя душ. Я не ожидал, что пожирателя убьют молнии. Из-за этого кристалл души не сформировался». Он с сожалением вздохнул. «Кристалл души – отличный материал, сокровище, которое способно увеличивать силу души. Очень редкое сокровище, как же жаль». «Кристалл души?» – растерялся Цин Ле. «Да, кристалл души может хранить энергию, как духовные камни. Однако духовные камни хранят энергию духа, а кристалл – энергию души. Они чрезвычайно ценные. Только некоторые животные могут формировать кристаллы души, если попадают в огонь. Их трудно найти, и везде они стоят дорого». Лян Чжун был крайне серьезен. «Кристаллы души делают бойца сильнее. Они усиливают душу бойца, его ум, его сознание. Они делают бойца сильнее в несколько раз. Боец должен развивать силу души. Это имеет значение для дальнейшего прогресса. Чем сильнее душа бойца, тем больше у него перспектив. Сила души – важный фактор. Душа, разум, сознание», – тихо пробормотал Цин Ле. Задумчиво опустив голову, он вдруг странно улыбнулся. «Цин Ле, когда будешь в магазине Ли, напомни ему про собирающие пилюли. И не забудь, что Лиму привлек мое внимание. Когда мы вернемся с одиночного хребта, то посетим его», – заискивающе улыбнулся Лян Чжун. «Все пилюли, которые мы приобрели, погибли в огне. Я хочу использовать их, чтобы создать тренировочную комнату в темном зале. Не волнуйтесь, я обязательно напомню». Цин Ле похлопал себя по груди. «На этом все. Мне пора». Похлопав Цин Ле по плечу, Лян Чжун улыбнулся. «Друг мой, узнай побольше про Лиму. Он не так уж и прост». Замолчав, Лян Чжун запрыгнул на глубинного зверя и покинул каменный лес. «Я собираюсь остаться здесь и вместе с отрядом Еинцы поохотиться на животных. Как насчет тебя?» – спросил Гао Юй. «Я вернусь в город Ледяного Камня», – усмехнулся Цин Ле. «Я только что открыл натальное измерение, и мне нужно вернуться в павильон, чтобы стабилизироваться. Лучше бы мне сейчас не охотиться».